Действительно, кому-то, возможно, хочется, чтобы он со включенным мотором стоял на месте, занимался только своей журналистской или писательской работой. Мол, взял тебя, Остапович, летописцем. Пиши. Все равно ты человек тот временный, но он не мог примириться с такой ролью. Его рекомендовали обком и райком, выбрали коммунисты. Всего 4 человека проголосовали против. И он старался честно выполнять свои обязанности, оправдать доверие организации. Кроме того, Александр Петрович хорошо понимал, что коль он уж пошел на такой способ изучения жизни, то действительно богатый материал ему может дать не роль наблюдателя, даже самого внимательного, а активная работа с людьми. Работа творческая, новая, необычная и для него, и для всех тех, кто сжился, смирился со старыми формами и методами. Безусловно, не обладая опытом, со своим журналистским максимализмом, он вначале делал немало наивного, возможно, даже неуместного, над чем за его спиной посмеивались и инструкторы райкома, и такие деятели, как Чинок, Лукашов. Хорошо еще, что все его дела, его успехи и промашки со спокойствием олимпийского бога принимает Остапович. Директор — единственный человек, заранее знавший, что именно он будет главным героем книги. Однако же ни в чем не играет этого героя. Они стараются показать себя лучшим, чем он есть. А все началось с Остаповича. Он Забавский, молодой еще журналист, только что окончивший университет, самоуверенный и полный розовых надежд, лет 6 назад по командировке редакции приехал сюда, в Добранку. И, как цезарь, пришел, увидел, победил, 3 часа поговорил с Остаповичем и сочинил очерк на 2 подвала. Очерк главному понравился. Написано смело, остро, даже остроумно. Его дали в 2 номерах газеты с продолжением. А потом не сразу, может, через месяц, не раньше. Сотрудник редакции уважаемой газеты получил письмо от героя своего очерка, Остаповича. Директор совхоза, вознесенный им до небес, деликатно и тактично разобрал его очерк, не оставив по существу от всего красивого сооружения камня на камне. 11 пунктов ошибок, неточностей, агрономических, экономических, бытовых и даже психологических. Это был самый серьезный урок молодому журналисту. Более серьезный, чем замечания старших коллег, разносы и безжалостные правки заведующего отделом богачки седого зубра, съевшего на газете зубы, почуявшего перспективность Забавского, молодого, энергичного члена партии и, видимо, поэтому не взлюбившего его. Постоянные придирки, стремление всячески унизить, и если не доказать его бездарность, Забавский напечатался в толстом журнале, то обосновать их несовместимость и выжить из своего отдела. Чудаки они, эти старики. Кажется, не глупыми были людьми, и вдруг в определенном возрасте начинают напрасное, бездарное, опасное для себя занятие. Стремятся остановить машину бесконечного обновления, не понимая, что без этого не может быть не только прогресса, но и самой жизни. У Олеся хватило ума и самокритичности правильно отнестись к письму героя, к его замечаниям. Понравилась тактичность Остаповича. Не написал редактору, написал лично ему. Кстати, слово «лично» директор написал на конверте после фамилии адресата и 2 подчеркнул, чтобы заметила самая невнимательная секретарша при разборе редакционной почты. Олесь ответил Остаповичу длинным и откровенным письмом.